Когда через несколько минут прибыли Фельд и остальные, они обнаружили окровавленного Адалина, который помогал подняться Нотумам, ошеломленному, но живому. Вокруг валялись останки того, что еще недавно было превосходящим по численности отрядом противника.